Ну как, это нас очень даже касается. Вы на просрочке нашей компании находитесь уже 499 дней. Так. А брали займ у нас, напомню вам на минутку, на 21 день, на 3 недели всего. Не оплачиваете уже более года. Ага. Как вы думаете, нас касается то, что вы не оплачиваете или вас нет? Вас касается то, что я не оплачиваю, но обстоятельства, ну, которые у меня возникли, вас не касаются никоим образом вообще. Ну, в принципе, да. В принципе, вы правы. Нас эти обстоятельства точно не касаются. Вам в течение 10 дней необходимо показать свою платежеспособность, подтвердить свое намерение рассчитываться с нами самостоятельно. На каком Если это делаете, мы далее с вами будем сотрудничать. На каком основании я должна вам показывать свою платежеспособность? На том основании, что если вы свою платежеспособность показывать нам не будете, ваш договор, как проблемный, перейдет уже далее на другую стадию. И там уже будет решаться вопрос о принудительном взыскании, либо об обращении в сторонней организации. Суд или в сторонней организации. Ну, то есть вы решать самостоятельно вопрос не собираетесь все-таки? Ну, что значит самостоятельно? Вы думаете, за меня этот вопрос кто-то решит? Если так возможно, то да, пусть за меня кто-нибудь решит, если есть такой вариант. Я согласна. Я имею в виду тот момент, когда вам придется рассчитываться по исполнительному листу. Я говорю, ну, нет, либо за вас с нами может рассчитаться другая организация. Ну, а вы уже это будете замечательно, ответственно перед потому ней. Что другая организация у вас выкупит данный долг максимум за 10%, а я с этой организацией потом договорюсь и заплачу им гораздо меньше, чем заплатила бы вам. Поэтому ну, я говорю, ну, то есть вы самостоятельно очень вопрос решать с нашей компанией не собираетесь. Ну, что значит скажите? Самостоятельно не собираюсь? Самостоятельно, конечно, буду решать. Когда? А когда наступит подходящий момент? Пока не наступит. Подходящий момент у вас не наступает 499 дней. И не исключено, что понял. Еще столько же не наступит. Поэтому рекомендую вам обратиться в стороннюю. Вашу позицию я понял, Надежда Гурина. Очень хорошо. До свидания. Всего доброго. Наталья Александровна, дату рождения в целях информационной безопасности назовите. Сначала скажите, по какому поводу вы звоните. Звоню по вопросу. Ваша задолженность перед микрофинансовой компанией мы озвучила в начале разговора. Какой? Перед микрофинансовой компанией Займ Онлайн, IPS называется. Мне микрофинансовая компания не присылала уведомление о том, что привлекла третьих лиц для взаимодействия со мной. Поэтому какое уведомление вам должно было прислать? Которое прописано в 230-м федеральном законе. То агентский договор вам не обязан предоставлять. А я разве про агентский договор говорю? Я говорю об уведомлении. Согласно 230-го федерального закона, статья 9, пункт 1, что кредитор обязан... Да, вы должны уведомить по договору цессии. Нет там такого, зачем вы врете? По договору цессии вы должны... По какому договору цессии? Там ни слова, там нет ни слова про договор цессии. Договор цессии – это 385-я статья. Договор цессии 385-й статьей регулируется, 230-й закон регулирует агентство. Договор преступка прав требований. Регулируется, вы слышите меня, что уведомление Наталья должника. Александровна, я за нее. Я еще раз повторяю, мы работаем по агентскому договору. Вас так вот, уведомлять не обязан. Ну, значит, если не обязан, можете идти на три буквы посередине. Суд. Наталья Александровна, вы как вопрос суд. Вы собираетесь решать? Суд. Ожидайте выездную группу взыскания по месту регистрации. Ой, как страшно, господи. А я вас не пугаю, кто вас пугает? Как страшно. Если вам страшно, это ваши проблемы. Да, что вы говорите? Да, что? Вы ведете себя как в детском саду, Наталья Александровна. А вы как себя ведете? Вопрос? Вы зачем вы сейчас нагло перевираете? Вы нагло перевираете законы в свою пользу. Нет, перевираете, нагло, именно вы перевираете. Нагло поступаете. Да? Нагло давайте помиримся. Наглости. Вы свою задолженность перед микрофинансовой компанией. Вы взяли деньги, когда не вам ваше были. Дело. А теперь, когда абсолютно вас эта информация не касается. Мошенница украла мои данные где-то и перевымогает с меня деньги. Наталья Олеговна, да о чем вы говорите? О том, что ты украла мои данные и вымогает. Я не знаю, какие деньги. Ты там хочешь реквизиты дать мне. Не ваши исключено. Сказали, что я украла. Я сказала мои... Я сказал мои данные. Еще и проблемы деньги, с потому, видимо, со слухом, да? У тебя проблемы со слухом, нет, крошка? У меня все замечательно. Или с головой? У вас проблемы, чем проблема-то? У вас, наверное, проблемы с головой. С восприятием действительности? Нет. Ну а почему тогда тебе говорят одни вещи, а ты слышишь совершенно другие? Это для вас-то приемлемо, да, уходить на посторонние темы? Да ты никто, понимаешь, чтобы я тебе отвечала на твои вопросы. Кто ты? Так не отвечайте, ну так все, все, хорошо пообщаюсь. Клади трубку, иди плачь в туалете. Общать. Свободно. Наталья Александровна, так свободно, я тебя больше не задерживаю. У вас имеется я буду общаться с выездной группой. Вы не с выездной группой буду общаться только с ними. Документы привезут, я их посмотрю, тогда будем общаться. Какие документы вам подтверждающие, что вы имеете право со мной взаимодействовать.